Сыну Лаэрта в ответ говорил Диомед нестрашимый: «Стану, друг, я и здесь устаю, но пользы немного будет от нашего мужества. Зевс, потрясатель Эгида, больше троянам, чем нам, даровать одоление хочет». Так произнес, и Фимбрея сразил с колесницы на землю, в грудь у сосца поразивши копьем. Одиссей же могучий, богу подобного, сверг Малиона, клеврета царева. В прахе оставили сих, успокоенных ими от брани. Сами ж толпу проходя, волновали ее, и как вепри вдруг на псов их гонящие гордые мечутся сами, так, обратясь, они истребляли троян. А Данаи радостно все отдыхали от бегства пред Гектором Грозным. Тут колесницу они и могучих мужей изловили, двух сынов перказийца Меропа, который славнейший был предсказатель судьбы и сынам не давал позволения к брани погибельной втрою идти. Не послушали дети старца-родителя, рок увлекал их к погибели черной. Их обоих Тидеон Диомед, знаменитый копейщик, душу и жизнь сокрушил и прекрасные сбруи похитил. Царь Одиссей Гиппадама сразил и вождя Гиппероха. Тут в равновесии бой распростер меж народов Кранион, сыды взиравший на брань. И они поражали друг друга. Мощный Тидид копьем уязвил в бедро Агастрофа, сына Пионова храброго. Коней при нем, чтобы сбегнуть, не было близко. Так Пионит омрачился душою. Их возница держал в отдалении, сам же он пеший рыскал меж сонмов передних, пока погубил свою душу. Гектор героев узрел сквозь ряды и на них устремился с криком свирепым. За ним и троян полетели фаланги. Сердцем смутился, увидев его Диомед благородный, и мгновенно возвал к близстоящему сыну Лаэрта: «Гибель крутится на нас, шлемоблещущий Гектор могучий! Не останемся здесь, отразим ее противуставши!» Рек он, и, мощно сотрясши, послал длиннотенную пику. И улучил, без ошибки уметил в главу Приамида вверх коневласого шлема, но медь отскочила от меди. К белому телу коснуться шелом возбранил дыроокий, крепкий, тройной, на защиту герою дарованный Фебом. Гектор далеко отпрянул назад и, смесившись с толпою, пал на колено, могучей рукой упираясь в землю. Томный поникнул, и взор ему черная ночь осенила. Но пока Диомед за копьем, пролетевшим далеко, шел сквозь ряды первоборные, где оно в землю вонзилось, Гектор с духом собрался и бросился вновь в колесницу, к дружным толпам поскакал и избегнул гибели черной. С пикой преследуя, громко вскричал Диомед нестрашимый: «Снова ты смертью, о пес, избежал! Над твоей головою гибель летела, и снова избавлен ты Фебом могучим! Феба обык ты молить, выходя на свистящие стрелы, но, убив тебя, я разделаюсь, встретившись после, если и мне меж богов-небожителей есть покровитель. Ныне пойду на других и повергну, которых постигну». Рек из Пионова сына доспехи совлечь наклонился.